Глава третья. Начало знакомства. Даже в дневнике герцога де Люина, остающемся лучшим источником информации о госпоже де Помпадур, лишь задним числом говорится о визите, который госпожа де Тиоль якобы нанесла королю с целью испросить для своего мужа место откупщика. Возможно, что этот визит и не состоялся, оставшись в области намеков. А Бене избрал другой способ устроить встречу своей кузины с королем. Казалось, Людовик XV довольно быстро утешился после смерти герцогини де Шатуру. В самом деле, после официальной церемонии отхода ко сну, он отправился на маскарад. Лучшее подтверждение тому, что к нему вернулся вкус к жизни. Празднество такого рода являло собой легкий способ завязать знакомство. Однако 7 февраля 1745 года маскарад проходил на половине принцесс, на первом этаже замка, в покоях, где позднее поместят дофина. Герцог де Люин сообщает в своем дневнике в записи от 8 февраля, что король не случайно повелел устроить карнавал на половине дочерей. «Утверждают, — добавляет мемуарист, — что за несколько дней до того он был на городском бале-маскараде в Версале. По этому поводу даже ходили кое-какие сплетни, основанные на подозрении, что у короля были некие галантные намерения, будто бы заметили, что вчера он танцевал с той же особой, о которой говорили. Однако это подозрение было мало обоснованное и маловероятное. Король, как казалось, имел сильное желание остаться неузнанным. Королева тоже была вчера на бале-маскараде и оставалась там до 4 часов. Эта запись не содержит никаких точных указаний на госпожу де Тиоль. 25 февраля 1745 года в Версальском замке был дан большой бал по случаю бракосочетания дофина с испанской инфантой. На него отправилась часть парижского общества. Маски выходили из экипажей у мраморной лестницы и во дворе часовни, и с двух сторон проходили в апартаменты. В каждом обществе было принято снимать маски. Швейцар записывал имена и пересчитывал сопровождающих маску особ. Однако прибыло столько народу, что выполнением обязательной формальности несколько пренебрегли, и много людей вошло бесконтрольно. Супруга дофина танцевала с одним испанским грандом, бывшим в курсе всех мадридских сплетен и явно весьма значительной особой. Он отказался открыть свое имя, когда она попросила его об этом. Тотчас после того маркиз де Тессе, сам являвшийся испанским грандом, завязал с ним разговор и нашел его настолько очаровательным, что пригласил его на ужин. Испанец не снимал маски. Однако на следующий день испанский повар господина де Тессе признался, что таинственным идальго был никто иной, как он сам. Этот анекдот облетел Версаль, показавшись тем более смешным, что все члены испанского королевского семейства были чрезвычайно надменными и очень серьезно относились к пониманию чувства собственной важности. Были отмечены и другие происшествия, показывавшие, насколько оказались перегруженными службы порядка. Принцесса де Конти не смогла найти места, чтобы присесть. Она сняла маску и, обнаружив, что ее не узнают, обронила. Ну и славная же подобралась компания. Тем не менее, под масками скрывались многие известные персоны, в частности, претендент на английский престол Карл Эдуард. Распахнулась зеркальная дверь, и вошли особы без масок, перед которыми толпа почтительно расступилась. Впереди шла королева, за ней дофин в костюме садовника, держащий за руку супругу, наряженную цветочницей. За ними шли герцог и герцогиня де Шартр, которые должны были танцевать кадриль со своими кузенами. Только короля, казалось, не было на празднике. Но тут из королевских апартаментов вдруг появилась странная компания. Тисовые деревья, подстриженные наподобие кустов в парке. Король явно был одним из них. Вероятно, он был тем деревом, которое осаждало множество миловидных женщин. Для многих из них это был случай приблизиться к Людовику XV. По всеобщему мнению, новой фавориткой должна была стать четвертая сестра Нель, герцогиня де Лораге. Однако в этом же направлении действовала и прекрасная принцесса де Роган, не скрывавшая своей влюбленности в короля. Тем не менее, всех осаждавших тисовый куст, бывший предположительно королем, затмила очень красивая женщина, никто иная, как госпожа де Тиоль. Похоже, что именно в тот день и состоялась настоящая первая встреча. Ибо хорошенькая председательша Портайль расточала любезности тисовому кусту, которого она ошибочно приняла за короля, когда последний снял маску, беседуя при этом с госпожой де Тиоль в костюме Дианы. Придворные не оставили происходящее без внимания, и самые опытные уверенно заявили, что король сделал свой выбор. Хорошо информированный Верни говорит об этом открыто, а Вольтер, которого Жанна Антуанетта, возможно, ввела в курс дела, адресовал ей мадригал, чтобы первым поздравить ее с первыми признаками королевской благосклонности. Когда Цезарь в сражении Пылу, словно бог, снизошедший с Олимпа, подчинял земли белгов орлу, возносили римляне хвалу черноокой царице Египта, и венок покорителя жены племен был из мирта и лавра сплетен. Но сегодня лишь тисы листы зелены, перед ними пожухлые серы, и кровавые лавры героя войны, и цветущие мирты цитеры. Эти слова были прозрачны для посвященных, и правда быстро стала всеобщим достоянием. Через несколько дней после тисового бала парижские городские власти устроили бал в честь бракосочетания дофина. По этому случаю на главных площадях Парижа построили 7 зал для простого народа. Бал, на который были приглашены сановные особы, проходил в городской ратуше. Предполагалось, что на этом празднике, который не должен был уступать Версальскому, король будет присутствовать, но инкогнито. Только дофин должен был поблагодарить устроителей за проявление радости по поводу его бракосочетания. Бал состоялся в воскресенье. Известно, что госпожа де Тиоль была на него приглашена, так как она сообщила об этом председателю Эно. Ради праздника купеческий старшина велел присоединить к большой зале вторую, выстроенную во дворе, позолоченные зеркальные конструкции которой достигали высоты крыши. Посмотрев на танцы и некоторое время прождав короля, дофин ненадолго спустился в залу, в домино, но без маски, и вернулся к своей карете. Однако телохранителям с трудом удалось проложить ему дорогу. В дневнике Барбье содержится не слишком восторженный отчет о празднестве. Там была толпа и ужасное скопление людей. Нельзя было ни подняться, ни спуститься по лестницам. Все набивались в залы и задыхались там до дурноты. Было 6 буфетов, далеко не обильных и плохо устроенных. Уже с 3 часов не хватало прохладительных. В Париже только один голос выражает недовольство этим балом. Надо думать, что раздали бесчетное количество билетов, причем всем породам людей без меры, и, наверное, всем городским рабочим и поставщикам, так как сутолока была неимоверная. В тот вечер Людовик XV вышел из замка в черном домино с герцогом Дайеном и несколькими приближенными. Он хотел убить время до того самого момента, когда, как он думал, дофин покинет ратушу. Из Версаля уехали лишь в час ночи и повстречались с дофином на Северском мосту. Тот ненадолго остановился, чтобы сообщить отцу о беспорядке, царившем на балу в ратуше. Прежде чем отправиться туда, король пожелал зайти на бал в оперу, где вход был платный. Для большей надежности он отослал дворцовые кареты и воспользовался фиакрами. Наконец он прибыл в ратушу, где госпожа де Тиоль ждала его появления. Их видел вместе молодой полковник, сопровождавший на бал одну придворную даму, которая, боясь, что ее задушит толпа, попросила помощи у городского головы, господина де Бернажа. «Он отвел нас в кабинет», — рассказывает полковник, — где, едва войдя, я увидел госпожу де Тиоль, с которой ужинал за несколько дней до того. Она была в черном домино, пришедшем в большой беспорядок, потому что и ей, как многим другим, пришлось продираться сквозь толпу. Почти тут же две маски, тоже в черном домино, прошли через тот же кабинет. Одного я узнал по росту, другого по голосу. Это были господин Дайен и король. Госпожа де Тиоль последовала за ними и отправилась в Версаль. Этот вывод был немного поспешным. Ночь закончилась более пикантно, поскольку король проводил госпожу де Тиоль к матери. Сели в фиакр вместе с герцогом Дайеном. Улицы были запружены, между ратушей и улицей Круа-де-Птишан городовые преградили проезд. Кучер отказался ехать вперед. Госпожа де Тиоль перепугалась. «Дайте луидор», — сказал король герцогу Дайену. «Ваше Величество, вам следует поостеречься», — ответил тот. «Полиция об этом проведает и завтра будет знать, куда мы ездили». Кучеру дали только один ЭКЮ в 6 ливров. Тот пустил лошадей вскачь, рассекая толпу. И король Франции, вполне довольный приключением, смог доставить домой свою спутницу. Людовик XV вернулся в Версаль лишь в 8:30 утра. Он надел редингот и отправился на службу в часовню, что могло лишь возмутить благочестивые души. Выслушав службу, король, чтобы подать пример, отправился почивать и приказал, чтобы его разбудили не раньше 5 часов пополудни. Как только король наконец проснулся, королева, которую поджидала карета, чтобы отвезти ее на вечернюю молитву в приходскую церковь, пришла с ним поздороваться. Ее сопровождали дофин и его супруга. В то время день короля начинался лишь в 5 часов, как говорили на языке того края. Так в народных и буржуазных кругах называли двор. Встреча на Тисовом балу или смехотворные происшествия карнавальной ночи положили начало этой связи. Невозможно безоговорочно назвать точную дату этих событий, которые наверняка шли одно за другим. Когда современники узнали правду, то ничуть не удивились. Уверение Жанны Антуанетты в том, что однажды она станет любовницей короля, не всегда пропускались мимо ушей. Первая запись в дневнике герцога де Люина с упоминанием имени госпожи де Тиоль помечена лишь 22 апреля 1745 года. Речи, которые ведутся о госпоже де Тиоль, родственнице и подруге Вине, наводят на мысли о том, что Вине пользуется довольно большим доверием. Он утверждает, что эти речи далеко не справедливы. Около месяца назад он говорил, что клеветнические слухи, распускаемые о госпоже де Тиоль, отвратительны и не имеют под собой ни малейшего основания. И в доказательство добавил, что госпожа де Тиоль приезжала сюда лишь выхлопотать должность откупщика для мужа, а добившись своего, якобы больше не появлялась при дворе. Однако совершенно точно, что она появлялась после на балете и в театре. Этим неуверенным словам противоречит следующая запись от того же числа в том же дневнике. 22 апреля король ужинает в своем кабинете. Это снова был приватный ужин с госпожой де Тиоль. На него был допущен господин де Люксембург. 23 апреля 1745 года Люин записал: «Король снова обедал с госпожой де Тиоль, но в совершенно приватной обстановке. Никто точно не знает, где она живет, однако я думаю, что в небольших покоях, принадлежавших ранее госпоже де Мальи, по соседству с малым кабинетом. Она не живет там постоянно, разъезжает по Парижу, а вечером возвращается сюда». Таким образом, грехопадение состоялось где-то между концом февраля и началом апреля. 28 апреля Люин заносит в дневник весьма интересные подробности. «Вчера я узнал, что господин де Тиоль, только что вернувшийся из провинции и рассчитывавший по приезде увидеть свою жену, которую он сильно любит, был чрезвычайно удивлен, когда господин Ленорман, откупщик, его родственник и друг, явился сказать ему, чтобы тот больше не рассчитывал на свою жену, что у нее настолько сильна тяга к изысканному, что она не смогла устоять, а ему ничего не остается, как подумать о разводе. Услышав эту новость, господин де Тиоль упал в обморок. Потом ему пришлось согласиться на развод». Дядя Турнегем, уже давно посвященный в замыслы своей племянницы, отправил племянника в провинцию по делам субаренды и удерживал его там как мог дольше, что предоставило любимой супруге полную свободу для того, чтобы укрепить зародившуюся связь. Она не побоялась несколько раз появиться при дворе, в частности, 1 апреля в итальянском театре, а 10 апреля присутствовала на ужине. Тогда на нее смотрели как на обычную гостью, без уверенности в том, что она стала любовницей короля. Правда и то, что со дня смерти госпожи де Шатору прошло всего лишь 4 месяца, а Людовик XV выглядел глубоко и искренне опечаленным ее внезапной кончиной. Господин де Тиоль пришел в такое отчаяние от неверности своей жены и развил такую деятельность, что пришлось выбить у него из рук оружие. Он написал жене, умоляя ее вернуться, даже собирался сам ехать за ней в Версаль, но ему дали понять, что воле короля противиться невозможно. Поведение мужа оказалось на руку Жанне Антуанетте. Она умоляла короля защитить ее и изменить ее положение и имя. Подобные предосторожности помогли бы ей укрепиться при дворе, а впоследствии стать титулованной фавориткой, что оградило бы ее от неизбежного соперничества и враждебности партии благочестия, вдохновляемой монсеньором Вуайе, епископом де Мирпуа, который жил при дворе и тщетно старался повлиять на Людовика XV. Долго ждать не пришлось, ибо король не мог ни в чем отказать очередной пассии. «Король, — пишет герцог де Люин, — покупает для госпожи де Тиоль маркграфство Помпадур, и таково теперь будет ее имя. Эти земли приносят 10-12 тысяч ливров ренты. Совершить покупку поручено вовсе не генеральному инспектору. Ему об этом даже не сообщили. Деньги поставляет господин де Монмартель, один из братьев Пари, смотритель королевской казны». И де Люин добавляет: «То, что еще совсем недавно выглядело сомнительным, теперь почти непреложная истина. Говорят, что она любит короля, и что эта страсть взаимна, но публично об этом заявлять не решаются. Сдержанность двора объяснима, ибо трудно было допустить, чтобы фаворитка короля не принадлежала к знати, а была всего лишь мещанкой. Тем не менее слухи просачивались наружу, и адвокат Барбье, возможно, втайне довольный вознесением простолюдинки, любезно отмечает в своем дневнике: «Эта госпожа де Тиоль хорошо сложена и чрезвычайно миловидна, прекрасно поет и знает сотню забавных песенок, замечательно ездит верхом и получила всякое возможное образование. А в переписке Вольтера было обнаружено письмо, сопровождавшее мадригал, который мы приводили выше, и датируемое примерно 10 мая 1745 года. «Я убежден, сударыня, что во времена Цезаря не было янсенистских критиканов, которые посмели бы порицать то, что должно очаровывать всех честных людей, и что римские духовники не были фанатичными глупцами. Вот о чем я желал бы иметь честь беседовать с вами прежде, чем отправиться в деревню. Ваше счастье занимает меня больше, чем вы думаете, и, возможно, в Париже не сыщется более ни одного человека, кого оно занимало бы с большей силой. Я говорю с вами не как престарелый дамский угодник, а как добрый гражданин, и прошу у вас позволения приехать в мае перемолвиться с вами словечком в Этиоле или Брюнуа. Соблаговолите сообщить мне, где и когда. При сём остаюсь, сударыня, почтительнейшим и покорнейшим слугой ваших глаз, вашего лица и вашего ума». Это письмо свидетельствует более о ловкости, чем о нравственности. Оно говорит о замечательном предвидении последующей судьбы Жанны Антуанетты. В нем очерчиваются надежды, которые целая партия возлагает на новую фаворитку, и содержится оправдание тревог епископа де Мирпуа. Это начало потока корыстных похвал, который сделает философов необходимыми госпоже де Помпадур, тогда как король их терпеть не мог. Заря новой страсти Людовика XV была омрачена войной. Король, как бы сильно он ни был привязан к своей фаворитке, не посмел пойти на поводу у своих чувств, поскольку обещал Морицу Саксонскому лично возглавить фландрскую армию и привести с собой дофина, жестоко страдавшего от разлуки с молодой женой. Король с сыном покинули Версаль 6 мая 1745 года. И речи быть не могло о повторении прошлогоднего скандала и позволении госпоже де Тиоль появиться в военном лагере. Накануне отъезда король дал ужин, на который были приглашены самые знатные дамы двора. Но не было госпожи де Тиоль. В первый вечер король заночевал в Кампьене, во второй — в Дуэ. Он покинул этот город в 4 часа утра, так как Мориц Саксонский письмом спешно призывал его в Турне. Подкрепления под командой герцога Кумберленда только что подошли к городу, и маршал Саксонский опасался скорой атаки. 10 мая Людовик XV провел вечер в болтовне с Морицем Саксонским, напомнил ему о сражениях, в которых лично участвовали короли Франции, и заметил, что поле битвы при Пуатье ни один из них не сражался рядом с сыном, и никто после Людовика Святого не выигрывал сражения с англичанами, так что он надеется стать первым. Примечание. Битва при Пуатье состоялась во время Столетней войны в 1356 году. Французский король Иоанн Добрый был взят в плен черным принцем. Конец примечания. 11 мая король велел разбудить себя пораньше, чтобы взглянуть на диспозицию противника. Почти тотчас же англичане начали стрельбу из пушек. Король, в сопровождении дофина, расположился на возвышенности у входа на поле, предназначенного для сражения всего лишь в полулье шириной. Перед передовыми частями англичан время от времени появлялся маршал Саксонский. Он страдал от приступа водянки, и его носили в легком плетеном кресле. Сражение началось весьма плохо для французской армии, и, казалось, все уже было потеряно, когда Мориц Саксонский изменил свой план. Внезапно он бросил в наступление все эскадроны королевской свиты, и войска неприятеля, неожиданно атакованные в лоб из флангов, рассыпались и бежали с поля боя. В час дня королю объявили, что сражение выиграно, а маршал Саксонский, стоя на коленях, сказал: «Сир, я много прожил. Сегодня я желал бы жить лишь для того, чтобы увидеть победу вашего величества. Вы видите, от чего зависит сражение». Король поднял маршала и обнял его. В половине третьего в Версаль отправился паж с запиской от короля к королеве. «Неприятель атаковал нас сегодня утром в 5 часов и был разбит на голову. Я здоров, и сын мой также. У меня нет времени сказать вам больше, думаю, довольно успокоить Версаль и Париж. Как только у меня будет к тому возможность, я сообщу вам подробности». К счастью, письмо дофина к матери было менее сухим. Написав письма, король с сыном объехали поле битвы, покрытое трупами, и Людовик XV изрек памятные слова: «Смотрите, какова цена торжества! Кровь наших врагов — кровь человеческая, подлинная слава — избежать ее пролития». По правде говоря, потери были тяжелыми. 73 офицера убито, 55 тяжело ранено, 464 ранены легко, 1600 французских солдат убито и 3000 ранено. Какой бы блестящей ни была победа при Фонтенуа, она не стала завершением войны. Турне еще держался и сдался лишь несколько дней спустя, после исключительно трудной осады. Затем последовала череда новых успехов. Лавендаль захватил Гент, Сувре-Брюге, Уденарде сам сдался королю после 4 дней окопной войны. Лавендаль также взял Остенде, а герцог Даркур — Дердермонде. Хорошие известия поступали с итальянского фронта. Пока во всех французских храмах служили молебны в честь побед короля, госпожа де Тиоль поселилась в деревне у своего дяди Турнегема. Тем не менее, слухи о ее романе поползли по Парижу. Ее уже заранее наградили титулом и именем, которые еще не были ей пожалованы. Уже начали распевать песенки, первая из которых, вероятно, была эта: «Честь свою я потеряла, пусть об этом говорят. Мужа имя заморала, пусть же будет муж рогат. Только мне что за беда? Пусть шипят меня хуля. Только мне что за беда? Я подружка короля». Во время кампании Людовик XV каждый день писал своей любовнице. Письма пересылались в Этиоль через посредство Пари де Монмартеля. Затем, на следующий день после взятия Гента, Людовик отослал Жанне Антуанетте жалованную грамоту, делавшую ее маркизой де Помпадур, и отныне обращался к ней лишь по этому новому имени и титулу. Когда грамота прибыла в Этиоль, там находился Вольтер, и сей документ вдохновил его на создание посредственного стихотворения, которое Рамо затем положил на музыку. Этиоль, июль 1745 года. Герой в любви, герой в бою, он шлет указ в сию обитель и ставит подпись в нем свою: Луи, любовник и воитель. Но и врагов настал черед. Он в тот же день им покоренный, надменный Гент произведет в ран городов своей короны. Сия вдвойне благая весть войдет в историю по праву, достойно Цезаря возвесть, алтарь Венеры в храме славы.